Глава вторая. Пейзаж вокруг был футуристичным, но особого удивления не вызывал. Перед белоснежной аркой портала располагалась большая ровная площадь. Чуть в стороне находились крупные ангары. Там же располагалась стоянка для транспорта. В отдалении было видно еще три арки куда более крупных размеров с примерно такой же инфраструктурой. На горизонте виднелся настоящий лес из небоскребов высокотехнологичного города. Еще пару минут назад, праздный и безмятежный, сейчас его жители испуганно замерли, не понимая, что происходит. Причина их беспокойства ярко полыхала где-то между городом и портальными площадями. Еще тысячи ее горящих останков были раскиданы на десятки километров вокруг. Игнат как раз вышел из портала, когда владыка Перекрестка, а может, кто-то из его союзников, ударом шокирующей силы превратил гигантскую летающую крепость в полыхающее солнце. Разлетевшийся по округе грохот взрыва был словно удар гонга, возвестивший о приходе новых времен. Игнат сделал вдох, пробуя на вкус воздух чужого мира. Неизвестно, как он пах раньше, но сейчас в нем отчетливо ощущался запах раскаленного металла, гари и выжженной земли. Запах войны. Подул шквалистый ветер, а в небе вспыхнула молния, предвещая скорую бурю. Вторя ей, портальная арка то и дело мерцала, пропуская все новые и новые силуэты. За считанные секунды площадь перед порталом заполнилась воинами первой волны вторжения. Здесь были только самые сильные. Те, кто защитят портал, а заодно нанесут первый удар, пока в благополучный и сытый мир корпуса стягиваются войска хаоситов. В воздухе над аркой застыл хозяин Перекрестка. Толстяк и колдунья уже куда-то исчезли, занятые своей частью плана, в которой землянина никто не посвящал. Наконец, последний адепт тенью выскользнул из арки портала, присоединившись к собравшимся на площади. Окинув всех взглядом, Игнат насчитал примерно 150 боевиков метауровня. Из них 2-3 десятка были уже опытными воителями выше 150 уровня. Еще 5 десятков боевиков были чуть послабее, но эти также давно нашли свой путь и хорошо понимали свою силу. Оставшаяся сотня была составлена из молодых мета-адептов вроде Игната. Впрочем, слово «молодые» здесь было не совсем уместно. Кедров ощущал, что все вокруг неизмеримо старше его. Они десятки лет по крупице обретали силу, чтобы оказаться здесь. В этот момент присутствующие синхронно подняли голову к небу, ощущая активацию мощного конструкта. На их глазах площадь и арку портала накрыл купол силового щита. Похоже, колдунья и толстяк занимались именно им. Как только защитный конструкт обрел стабильность, внимание хозяина Перекрестка обратилось на собравшихся адептов. «Я и остальные владыки обеспечим защиту арки портала», — сказал он. Игнат перевел взгляд на горящие останки крепости вдалеке. Учитывая такие технологии, в этом мире наверняка могли ударить и чем-то с орбиты, и иное оружие имелось. Щит был очень даже кстати. «Вы станете первой волной атаки», — продолжил хозяин Перекрестка. «Задача — навязать врагу наши правила войны, выбить инициативу». Мысль речь этого монстра наполнилась боевым ражем и торжеством. «Уничтожайте! Убивайте! Внесите страх в сердца ублюдков порядка!» — воскликнул он. «Так, чтобы они и думать не смели вылезать из своих нор!» По рядам собравшихся прошла волна торжества и жажды крови. «А теперь вперед!» Мощный ментальный импульс разлетелся по округе. «Вперед, воители хаоса!» Заряженные жаждой убивать хаоситы в одно мгновение рассеялись по территории. Сообщаясь на ходу, они растекались в разные стороны. Основная часть направилась в сторону ближайшего крупного мегаполиса. Игнат особого желания лить кровь и нести разрушения не испытывал. Он направился к городу, рассчитывая понаблюдать за боями и в первую очередь оценить боевой потенциал врага. Однако почти сразу его остановил хозяин перекрестка. «Постой!» — обратился он. «Мне есть что сказать!» Игнат подавил беспокойство в зародыше. Если бы хозяин перекрестка почуял вмешательство при открытии портала, то говорил бы уже по-другому. Обернувшись, он посмотрел на парящего в воздухе хаосита. Рядом, словно из ниоткуда, появился привратник. «Сейчас ты должен пропустить как можно больше первостихии в этот мир», — обратился к Игнату хозяин перекрестка. «Хаос будет разрушать законы и подтачивать защиту этого мира, что важно для вторжения». «Я понял», — кивнул мужчина, не став спорить. «Ты можешь стать главной целью для слуг порядка», — продолжил тем временем хозяин перекрестка. «Поэтому с тобой пойдет привратник». Игнат замер, обдумывая неожиданное известие. «Более того, я дозволяю тебе отдавать ему распоряжение», — добавил хаосит. «Ты хоть и молодой, но проводник первостихии. В подчинении тебе нет урона чести». Последнюю фразу он сказал скорее для своего подчиненного. Игнат перевел взгляд на своего нового защитника. Похожий на гигантскую горгулью из серого камня, тот в эмоциях не выказал недовольства или восторга новым распоряжением. Сам Игнат тоже особо не радовался, ибо не понимал, защита это или конвой. Доверять привратнику было большой глупостью. «Благодарю», — ответил он, старательно излучая признательность. «Это очень ценная помощь». «А теперь приступай», — закончил обращение хозяин перекрестка. «Мне пока надо выяснить пару деталей». На этом владыка потерял к ним интерес. Поднявшись в воздух, он исчез за пределами мощного щита, развернувшегося над площадью, направившись к аркам других порталов. Игнат огляделся. Он остался на площади один, если не считать замершего рядом пугающей статуи привратника. Тем временем, из арки портала уже входили первые группы армии хаоситов, состоящие из смертных. Действуя слаженно, они расходились в разные стороны, беря территорию под контроль. «Возможно, хозяин перекрестка уже заметил, что перенос прошел не в тот мир», — подумал Игнат. «И если да, могут ли у него возникнуть подозрения в мой адрес?» Интуиция подсказывала, что если существо таких способностей возьмется за расследование, то рано или поздно выйдет на Игната. «Прежде чем это произойдет, войска порядка и хаоса должны схлестнуться», — подумал он. «Да так, чтобы хозяину перекрестка стало не до меня». Он уже много думал над этим. Вместо куда более слабого аграрного мира, где хаоситы могли бы творить безумие безнаказанно, экстренным протоколом он перенаправил их в Кадан. Однако двигало Игнатом отнюдь не благородство. Он уже понял, что хозяин перекрестка не даст ему свободы, поэтому хотел избавиться от него. Взаимоуничтожение армии хаоса и порядка в этом мире должно было стать лучшим исходом. Это дало бы ему свободу от липких интересов этого монстра. Будто вторя его мыслям, один из сверкающих вдалеке небоскребов вспыхнул в зареве жаркого пламени, словно спичка. Через несколько секунд по округе разнеслось эхо далекого взрыва. Очередная война в этом безумном мире началась. Город замер, затянутый липкой атмосферой тревоги. Гигантская защитная крепость, парящая в небе на циклопической антигравитационной платформе, уже давно стала местной достопримечательностью. Однако только что, в один миг, перестала существовать. Вспыхнув в ослепительной вспышке взрыва, она осыпалась на землю тысячами тонн искореженного металла. Как такое могло произойти? «Так что думаешь?» — спросил молодой парень. «Может, какая неполадка с реактором? Я от вспышки чуть не ослеп». Он повернулся к своему товарищу, желая услышать ответ. Оба они и еще группа людей сидели в тенистом саду у основания одного из небоскребов. Испуг после взрыва уже прошел. Вокруг потихоньку все возвращалось к привычной городской жизни. «Не может такого быть!» — авторитетно произнес второй, перейдя на заговорщицкий тон. «У меня дед работает в секретном центре разработки ядер. Там такую систему защиты ставят, что это просто невозможно». «А что тогда?» — продолжал допытываться его друг. «Может, просто обслуживание не провели, поломку не устранили какую-то?» «Это все чушь», — все тем же уверенным голосом произнес второй. «Не могло быть такого из-за мелочи». Рассказывая это, он заметил, как люди вокруг прислушиваются к их разговору. Желая оставаться в центре внимания, парень стал говорить громче. «Видел, какая вспышка! В один миг все разнесло!» — продолжил он. «И это на фоне скандала между семьями лордов! Какая из них ответственна за содержание автоматической защитной крепости?» «Хм...» — произнес товарищ. «Может, ты и прав». На лицах прислушивающихся к разговору граждан также появилось просветление. Грызня между семьями лордов — это то, что укладывалось в их картину мира. «Думаю, уже сегодня к вечеру репутация семьи...» — продолжал самоуверенно рассуждать второй, как вдруг резко осекся. «Это что за...» «Чего ты?» — спросил его друг. Проследив за взглядом товарища, он тоже удивился. Спустя секунду уже все присутствующие с недоумением разглядывали появившегося будто ниоткуда незнакомца. Тот был одет в странную одежду, похожую на плащ с глубоким капюшоном. Потрепанная и даже изорванная, она вызвала недоумение. Граждане мира Кадан, как правило, принадлежали к семьям адептов силы и жили на безусловный доход. Проведшие всю жизнь в достатке и неге, они были удивлены видом какого-то оборванца, непонятно как попавшего в центр города, куда доступ имели только граждане и обслуга со специальным допуском. «Эй!» — обратился к нему рассказчик. «Ты кто такой? Что здесь забыл?» Однако незнакомец не отвечал. Прищурившись, он осматривал сидящих в тенечке с каким-то нечитаемым выражением лица, от которого мурашки по коже бежали. «Это раб. Может, из-за неразберихи попал как-то сюда?» — обратился второй. «Эй, охрана!» В его криках не было нужды. Со стороны входа в небоскреб уже подходили два сотрудника в форме службы безопасности. «Уснули там, что ли?» — недовольно напустился на них крикун. «Выполняйте свою работу нормально!» От осуждающих слов оба охранника втянули голову в плечи. Граждане Кадана не работали на обслуживающих должностях. Подобную работу выполняли иммигранты, с которыми здесь не церемонились. «Прошу прощения, господин», — поклонился в пояс один из охранников, после чего повернулся к незнакомцу. «Эй, не двигайся!» Охранники направились к нему, желая увести с глаз граждан Кадана. Внезапно произошло что-то странное. Бродяга вытянул руку в их сторону и сжал ее в кулак. Ровно в этот момент оба охранника вспыхнули, словно снопы сухой соломы. Крича от адских мучений, они начали беспорядочно бегать по площадке. Онемев от такого зрелища, граждане смотрели на это, не зная, как реагировать. На их глазах оба охранника упали на чистую дорогу. Затем задергались, похоже, в агонии, и замерли. Пламя, неестественно быстро, превратило их тела в черные угли. В этот момент присутствующие ощутили эмоцию, о которой давно забыли, живя сытой и беспечной жизнью. Должно быть, что-то пришло из глубинных разумов, где дремлют древние инстинкты. Оттуда пришел страх жертвы перед хищником. С ужасом в глазах присутствующие посмотрели на незнакомца. Ощутив их эмоции, тот ухмыльнулся. «Бежим!» — сориентировался один из граждан, что был посообразительнее. «Бежим в здание! Там охрана!» Его крики помогли. Очнувшись, все рванули в сторону главного входа в небоскреб. Происходящее начало привлекать других жителей, и те тоже заволновались и поторопились скрыться в соседних зданиях. Однако незнакомец никому не мешал. Насмешливым взглядом он провожал беглецов. Он, хаосит, что десятки лет постигал силу в страшных испытаниях, теперь ощущал безудержную власть над этими жалкими ублюдками, что жили в праздности. Вскоре сад опустел. Напуганные граждане скрылись в небоскребе, после чего заблокировали вход. Сейчас через прозрачные стены они наблюдали за незнакомцем и ждали прибытия подкреплений охраны. Небоскреб был сделан из энергетически стойких материалов. Для обычного адепта силы стало бы проблемой пробить его защиту. Однако бешеный пиромант уже давным-давно преодолел метауровень. Издав короткий сухой смешок, он вновь вскинул руку. Все вокруг обуял настоящий океан пламени. Словно голодный хищник, оно охватило нижний этаж небоскреба и рвануло вверх, стремясь поглотить его целиком. Пиромант видел, как мерцают источники тепла внутри здания. Сотни, тысячи живых разумных, что сжались в ужасе, увидев стену пламени снаружи. Он медлил, давая им время, чтобы пропитаться страхом. Только когда ничтожные черви уже изнемогали от ужаса, он приступил к следующему шагу. Узкая, обтянутая сухой кожей ладонь сжалась в кулак. Одновременно с этим пламя резко увеличило температуру. Одна секунда понадобилась ему, чтобы прожечь толстые окна из защитного материала. В следующий миг по пространству будто прокатился вздох. Небоскреб превратился в одну полыхающую головешку. Несколько тысяч граждан, засевших внутри, за пару секунд превратились в пепел. От начала атаки прошло около 10 секунд, за которые небоскреб прожгло насквозь. После этого дикое пламя раскалило и расплавило каркасы с толстых металлических балок. Сотни тонн жидкого металла хлынули вниз, раня и калеча всех в округе. Казалось бы, происходящее должно было стать центром внимания. Адепты силы должны были прийти и навести порядок. Однако это была лишь одна из десятков похожих картин. Мегаполис в одно мгновение превратился в ад. То же самое происходило со всей округой. Мир Каден охватил болезненный шок от первого удара, к которому никто не был готов.